Greetings in the name of Jesus Christ. Приветствую вас во имя Иисуса Христа. Hallelujah. Слава Богу. Did you know that hallelujah is the same in every language? Вы знаете, что аллилуйя, она звучит похоже на всяком языке? Hallelujah is worship of our great God and Savior Jesus Christ. Аллилуйя это когда мы поклоняемся нашему чудесному Господу Иисусу Христу. I'm involved here in Asheville in Christian ministry. Я здесь в Эшвилле занимаюсь христианским служением. I'm a counselor, a Christian counselor. Я канцлер, человек, который дает советы людям, христианский канцлер. Our ministry will be 15 years old this fall. Осенью этого года нашему служению исполнится 15 лет. December of 2005, I went to Moscow. В декабре 2005 года я поехал в Москву. To work with missionaries to help people with addiction problems. Чтобы помочь миссионерам, которые работают с людьми, которые в зависимости. Alcohol and drug addiction. Алкоголь и наркотики. This was my fourth trip to the former Soviet Union. И это был мой четвертый визит в бывшей СССР. I'm invited back to Russia to hold a conference to train pastors and counselors. Меня пригласили назад в Россию для того, чтобы я сделал конференцию для русских пастырей. I will go this year or next year. И я поеду в этом году или в следующем, если будет угодно Господу. The program that I've worked with over there is 14 years old this year. Программа, с которой я работал там, будет уже ей исполнится ей уже 14 лет. It was started by two missionaries. Ее начали два миссионера. It's an addiction recovery program based on the 12 steps. И эта программа, она помогает людям освободиться от зависимости, и она обоснована на 12 шагах или ступенях. I will take just a moment to tell you what the 12 steps are. Я займу несколько минут вашего внимания для того, чтобы объяснить, что это такие 12 шагов. In America, we have an addiction problem as well as in Russia. В Америке существует эта проблема зависимости так же, как и в России. In your country, they drink a lot of vodka. А в вашей стране они пьют очень много водки. In our country, we drink a lot of beer and alcohol. А в нашей стране здесь в Америке мы пьем много пива и алкоголя. And in recent years, there's been a terrible problem of drug abuse. И в последние года была очень сильно возникла проблема, когда употребляют наркотики. Marijuana. Марихуана. Crack cocaine. Да, кокаин и другие сильные наркотики. And other serious problems. И другие серьезные проблемы. And now they even have programs to help people with overeating. Сейчас уже даже существуют программы, которые помогают людям, которые очень много кушают. And of course, long ago the Bible said not to be a glutton, not to overeat. Ну также Библия говорит, чтобы мы не переедали. And so. И таким образом. I've come today to share with you a little about Alcohol Anonymous, the 12 steps. Сегодня я немножко с вами поговорю об этой программе, которая называется алкогольная, как перевести, личное или неизвестное, то, что сохраняется в секрете, или 12 шагов, 12 ступеней. In the 30s and 40s, the problem was so bad in America that the person that was addicted was hopeless. А в 30-х и 40-х годах прошлого столетия человек, который попадал в зависимость, он просто терял надежду, потому что не было решения для этой проблемы. In New York, a surgeon and a stockbroker started AA, or the 12 steps. В Нью-Йорке сержант армии и стокброкер, они начали программу AA, это та программа, о которой мы говорим, 12 ступеней. The doctor and the stockbroker were drinking so much their life had gone into chaos, or their life was a disaster. The guys who started the program? Yeah, the two guys that started the program, their drinking just about killed them, okay. Ruined their lives. А эти двое людей, которые начали эту программу, алкоголь имел такое сильное влияние на их жизнь, что они почти потеряли свою жизнь. Полностью их жизнь была разрушена из-за алкоголя. And they learned something that was very important. И они узнали несколько вещей, которые были очень важные. That if they would meet together and talk about the problem and pray to God, they would get some help. И они нашли одну такую вещь. Если они вместе будут встречаться, говорить друг с другом и в это время молиться, то придет помощь от самого Господа. In a very simple way, the program involved giving your problems to God. Если говоря попросту, то эта программа заключалась в одной простой вещи, чтобы свои проблемы отдавать Господу. They found when they realized that their life was unmanageable, that the Holy God, through the Holy Spirit, could bring them help, could bring power. Они обнаружили такую вещь, что когда они сами не могли справиться со своей проблемой, Бог с неба мог помочь им в их жизни. And many years later, they started a program in 1950 for the families. Через несколько лет, в 1950 году, они начали программу уже для других семей. And it was called Al-Anon. Она называлась Al-Anon. And it's to help the families deal with the alcoholic or the drug addict. И эта программа, она помогала людям, чтобы справиться или поддерживать людей, которые имели проблемы с алкоголем или наркотиками. About 25 years ago, Christians started a new program based on the Bible. Где-то 25 лет тому назад христиане начали новую программу, которая была обоснована полностью на Библии. The program is called the 12 Steps, a spiritual discipline or a spiritual journey. Эта программа называется 12 ступеней или духовная дисциплина. 14 years ago, this program started in Moscow. 13 лет тому назад эта программа она начала функционировать в Москве. They were having a 75% success rate with those that overcome drugs and alcohol. И эта программа была довольно-таки успешна. Около 75% людей, которые прошли через эту программу, они освобождались. It was so successful that the Russian government endorsed it. Она была настолько успешна, эта программа, что даже государственные органы, они старались ее внедрять. At first they hesitated because it was not Russian Orthodox. Сначала они показывали какое-то недовольство, потому что она не пришла от православной церкви. As you know, most of the work of the government in Russia is controlled by the Russian Orthodox or the Mafia. Or both. Как вы знаете, большинство работы, которой занимаются государственные органы в России, они контролируются или православной церковью, или мафией, или двумя этими. When I was in Moscow, I noticed that all the buildings had been painted and given, as we say in America, a facelift. Когда я был в Москве, я заметил, что многие дома, они были перекрашены и просто смотрелись намного лучше. And the missionary told me that it was mafia money that paid for this. И миссионеры сказали мне, что это мафиозники, которые это все сделали, дали деньги на это. And one way that the missionaries was able to get approval for this was they started working with the Orthodox, and some of the programs were started in the Orthodox Church. Только одним путем эти люди, миссионеры, смогли внедрить эту программу в России. После того, как они начали работать с православными, даже некоторые православные церкви, они начали практиковать эти вещи. And this is the only program the Russian government has ever endorsed. И это единственная программа, которую государственные органы в России смогли внедрить. Today I want to give you a copy of the 12 steps from a Christian perspective based on the Bible. Сегодня я дам вам копии 12 шагов или ступеней, которые обоснованы на христианской точке зрения. When I go back to Russia, I will teach pastors this program. И когда я вернусь назад в Россию, я буду учить пастырей этой простой программе. Before we do this, I want to read a verse of scripture from the New Testament. И перед тем, как я это сделаю, я бы хотел прочитать стих из Писания, с Нового Завета. And in the regular Bible, it's Luke. Это записано в Луки. 2:15 and 16. Вторая глава, 15 и 16 стих. It's different in the Bible I have, but it's still the same. This is the story of when Jesus got dedicated, Simon's prophecy and Anna's testimony that Jesus was the Son of God. И это место, оно как раз идет в том русле, что когда Анна наславила Бога, и Иисус был признан Сыном Божьим. The scripture says, then he went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. His mother kept all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature, in favor with God and with people. What was the scripture? Chapter 2. Chapter 2 and verses 15 and 16. 51. Yeah, 51 and 52. 52. И он подошел к ним, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и мать его сохраняла все слова эти в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и у людей. As a counselor in 30 years of ministry, I've learned you have to deal with the total person in dealing with addiction. Как советник по христианским вопросам, я за свои 30 лет своего служения понял, что с человеком, когда имеешь дело, нужно иметь дело с ним во всей целостности, как личностью, душой и телом. It affects the whole person, the intellect, the body, the physical, the social, your family, and then it affects the spiritual, your relationship to God. И это имеет влияние на нашу душу, на наше понимание, на наш дух и на наше тело. And if one area of your life is not in balance, it affects all the other areas of your life. И когда одна из этих эрий нашей жизни, она выходит из баланса, то это влияет на нас полностью. One reason divorce is so high among addicted families is because of the stress. Одной из причин того, что очень сильно разводы очень сильно развиты в семьях, где есть люди с проблемами, потому что это влияет на других людей. Очень сильный стресс получают. Some addicts get so crazy with their addiction that they think of killing themselves. Некоторые люди попадают в такую зависимость, что они начинают думать, как бы себя даже погубить. And without God, there is not much hope for addicts. И без Бога, в принципе, даже не существует никакой надежды для людей, которые впадают в всякие зависимости. And I believe that the gospel and God's power is the best solution to addiction. И я верю в то, что Писание и Божья сила — это самое лучшее решение любой проблемы, любой зависимости. Now the people of the world say that addiction or alcoholism is a disease. Люди в этом мире говорят, что это болезнь, когда человек в зависимости. But those of us who are Christians say it's a sin problem. Но те люди, которые, как мы, христиане, мы говорим, что это проблема греха. People choose to drink to get addicted. They choose to smoke pot. Люди, они выбирают, чтобы начать пить и потом войти в зависимость, или начать курить и попасть в другую зависимость. And so then their addiction is a result of bad choices. И таким образом их зависимость — это результат того, что у них были плохие выборы. And what I want to do is give these out, and we'll go through them, and then if you have questions, I'll try to answer your questions. Я сейчас раздам эти программки, где описаны 12 шагов, и потом мы пройдем через них быстренько, и если у вас есть вопросы, то мы дадим ответы на них. This is our newsletter for our ministry. We send out a newsletter from time to time, and it's on page 2. There's a testimony of a Russian young man, 29, that overcame addiction. You might want to read that story when you have a chance. Это находится, по-моему, на третьей странице. Это их небольшая газета, которую они выпускают. На второй странице вверху свидетельство одного молодого человека с России. И можете прочитать это свидетельство, когда будет у вас время. It's a true story of a young man that overcame addiction because of the 12 steps of AA. И это настоящее свидетельство живого человека, который преодолел в себе зависимость, когда он проходил эти 12 ступеней. Of course, his name was changed for privacy, for confidentiality. Конечно, мы изменили его имя для того, чтобы было это секретно. Another part of the newsletter has a little information on my conference that I will hold for pastors. You'll notice that when you look through the newsletter as well. На второй странице внизу вы увидите информацию на ту конференцию, которую я буду проводить в России. When I first went to Russia, I was lecturing at some of the seminaries. Когда я впервые поехал в Россию, я проводил лекции в некоторых духовных семинариях. Once at the university in Odessa. И один из них это был университет в городе Одессе. And I was asked to write a book, so I'm writing a book for Russian pastors now. И там меня попросили, чтобы я написал книгу, так что сейчас я работаю над этой книгой для русских пастырей. And I found out that most pastors over there have very little help when it comes to addiction. И я обнаружил такую вещь, что большинство пастырей там, у них очень мало помощи, когда приходит дело к зависимости. And so we'll go through this one step and on through one step, and then we'll pause, and then at the end, if you have questions, we'll answer your questions. Таким образом, мы будем по очереди проходить эти шаги и немножко останавливаться, делать паузы, и потом в конце, если у вас есть вопросы, вы можете спросить. Step one is submission. Шаг номер один – это подчинение. We admitted we were powerless over our separation from God, that our lives had become unmanageable. Нам прежде всего нужно признать такой факт, что мы бессильны без Бога. И наши жизни, они нуждаются в Божьем вмешательстве, мы сами ничего не можем сделать. И в каждом шаге есть место из Писания. I know nothing good in me, that is, in my sinful nature. For I have the desire to do good, to do what is good, but I cannot carry it out. Romans 17:18. Римлянам 7 глава, 18 стих написано. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать оное, того не нахожу. Step 2 and 3. Шаг 2 и 3. Is conversion. Это преображение. I came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. И нам, людям, которые в этой программе, на этом этапе нужно поверить, что существует сила, которая намного больше человеческой силы. Эта сила поможет людям вернуться в нормальное состояние. The scripture there is Philippians 2:13. For it is God who works in you to will and to act according to his good purpose. Филиппийцам 2:13 написаны такие слова. И поэтому, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. And then the third step, made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him. И третье, нужно принять человеку, который в зависимости, решение, чтобы предать полностью свою жизнь своих рук в руки Божьи и довериться Ему. The scripture for this one is Romans 12:1. Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God, which is your spiritual worship. Итак, умоляю вас, братья, это Римлянам 12 глава, 1 стих. Милосердием Божиим представить тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Step 4 and 5. Шаг 4 и 5. Made a searching and fearless moral inventory of ourselves. Это исповедание, когда мы сами себя исследуем и находим некоторые вещи в себе. The scriptures, Lamentations 3:40. Let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. Плачи Еремии, 3 глава, 40 стих. Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к Господу. And then step 4, admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs. И пятый шаг заключается в том, чтобы мы предали себя полностью Богу. The scriptures, James 5:16. Therefore confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. И Писание здесь, это Иакова, 5 глава, 16 стих, и говорит о том, чтобы мы признавались друг перед другом и молились друг за друга, чтобы нам получать исцеление. Okay, steps 6 and 7, repentance. 6 и 7 стих, он имеет заглавие, этот шаг называется покаяние. We're entirely ready to have God remove all these defects of character. Это когда человек становится готовым для того, чтобы Бог полностью поменял его характер и устранил все недостатки. The scriptures, James 4:10. Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up. И Писание, Иакова 4 глава 10 стих, говорит о том, чтобы мы умолялись перед Богом, и он вознесет нас в свое время. And then step 7. Humbly ask him to remove our shortcomings. Седьмая ступень заключается в том, чтобы смиренно попросить Бога убрать все недостатки из нашей жизни. 1 John 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих, говорит о том, что когда мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, очистит и простит нас от всякой неправды. Steps 8 and 9, amends. Make a list of all people we had harmed and become willing to make amends to them all. The scripture is Luke 6:31. Do to others as you'd have them do to you. Это когда мы решаем свои проблемы с другими людьми. Эти люди должны написать список всего, кому они причинили, всех людей, которым они причинили боль. И Писание Луки 6 глава 31 стих, что делайте другим то, что вы желаете, чтобы вам делали. And then step 9. Make direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others. The scripture is Matthew 5:23 and 24. Therefore, if you are offering your gifts at the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Говорит, этот следующий шаг говорит о том, чтобы пойти примириться с теми людьми, которых когда-либо эти люди обидели. И место Писания говорит о том, что когда мы пришли к жертвеннику и вспомнили, что мы что-то сделали плохое, нужно оставить жертву, пойти и примириться с братом, потом приходить и приносить эту жертву. And then step 10, confession. Десятый шаг — это когда мы провозглашаем. Continued to take personal inventory, and when we were wrong, promptly admitted it. Confession — это когда признание происходит. Когда люди проверяют себя, все, что у них есть, и особенно вещи, которые были неправильны, и признаются в них. The scriptures, 1 Corinthians 10:12. So if you think you're standing firm, be careful that you don't fail. Писание говорит о том в 1 Коринфянам 10 глава 12 стих, что если ты думаешь, что стоишь, смотри, чтобы ты не упал. And then step 11, prayer. 11 шаг — это молитва. Sought through prayer and meditation to improve your conscience contact with God as we understand Him. Praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out. The scriptures, Colossians 3:16, let the word of God dwell in you richly. Это когда в молитве человек приходит к такому сознанию, что Бог его понимает, и человек молится, чтобы Бог помог ему освободиться от всего этого. И место Писания, Коринфянам 3 глава 16 стих, чтобы Христос мог обитать в вас обильно. And then step 12, ministry. И 12 шаг — это служение. Having had a spiritual awakening as a result of these steps, we tried to carry this message to others and to practice these principles in all our affairs. И 12 шаг — это служение. Когда люди, которые примирились с Богом, нашли мир с Богом, получили духовное пробуждение, они идут и рассказывают другим. The scriptures, Galatians 6:1. Галатам 6, глава 1 стих, Писание. Brethren, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently. But watch yourself, or you also may be tempted. И вы, братья, которые духовные, должны помогать тем, которые упали. И поступать с такими людьми нужно бережно, но также смотрите, чтобы мы не впали ни в какое искушение. As your pastor and I were talking, we talked about how to get help for someone that has an addiction problem. И мы разговаривали перед этим служением, как помочь человеку, у которого есть проблема, и он в зависимости. My ministry is in Hendersonville and Asheville. Мое служение, оно в Хендерсонвилле и в Эшвилле. And Christians have to be careful because there's different kinds of addiction programs. А христиане должны остерегаться, потому что существуют разные программы для освобождения. Some are very Christian and some are very secular. Некоторые очень сильно христианские, а некоторые просто мирские. One of the programs in the Methodist Church in Hendersonville is very Christian. They pray at the beginning and they pray at the end. Церковь методическая, которая находится в Хендерсонвилле, это они имеют христианскую программу, когда они молятся в начале и молятся в конце. But there's other programs where they have no prayer. Но есть другие программы, в которых не существует вообще молитвы. For the program to work, prayer is a main key. И чтобы эта программа она была эффективной, нужна молитва. About 8 years, I helped start a program in a Pentecostal church here in West Asheville. Где-то 8 лет тому назад я помог начать такую программу в одной пятидесятнической церкви West Asheville. I gave your pastor the telephone number for the pastor. И он поделился со мной телефоном, номером телефона, потому что эта церковь, она сейчас довольно успешная. He and I are partners in ministry. Этот пастор и человек, Томас его зовут, они партнеры в служении. A few months ago they started a Christian teen center in their church. И несколько месяцев тому назад они начали центр для тинейджеров прямо в их церкви. And so we work together. This church started with only 3 families and now has about 200 people as members. И эта церковь, она началась всего лишь из 3 семей, и сейчас больше 200 человек посещает эту церковь. One of the keys for their success is the power of the Holy Spirit. И один из ключей для их успеха это сила Святого Духа. The program was started by a former addict. И эту программу начал человек, который имел сам зависимость когда-то. And it's one of the most successful programs in Western North Carolina. И эта программа самая успешная вообще в этом целом регионе, где мы живем, Western North Carolina, он называется. They meet once a week. Они встречаются всего лишь один раз в неделю. And if you know of somebody that has a problem that understands English, that would be a good place for them to go. И если вы знаете какого-то человека, у которого есть в жизни проблема, то это будет хорошее место, чтобы порекомендовать ему туда сходить.